силу сложившихся обстоятельств надо принять меры к тому, чтобы в будущем не было никаких отклонений в ритме общения. Надо усилить его. Доверие надо умножить, надо усилить напряжение, явление общения. Последний натиск тьмы показал, что темные не упускают ни малейшей возможности причинить вред и изощряются в новых выдумках. Лучше считать, что пытаются пользоваться каждым человеком, приближающимся к тем, кто нам близок. Поэтому успокоиться и на лаврах почить невозможно. Лучшая защита – ярое осознание, вернее, ощущение моего невидимого присутствия и удесятеренная зоркость. Мошки огню не страшны. Не страшны ему тени ночные и даже крылья мрака, если пламя сильно. Неодолимы и непобедимы вы, когда вместе со мною мои вои, неотделимо, слиянно со мной. В отделении скрыта опасность. Говорю лишь о том, что особенно нужно в текущий момент. Будет время, когда поверженная тьма уже не приступит, но его еще нет. И состояние напряженного бодрствования пусть не оставит.